ночью и днем. Так давай огонь мы этой ночью разведем. Твои спички, мои дрова, очень хорошо. Разведем костер любви всем ветрам назло. Твои спички, мои дрова, очень хорошо. Разведем.